Глава 21. Я получил от него 3 письма подряд, потом он замолчал. Кончились занятия, теперь мы всем классом работали на заводе, в механическом цехе. Я писал ему, как обещал, почти каждый день, от него не было писем. Я ходил в госпиталь, в институт, к тем людям, с которыми он работал. Они отвечали: «У нас нет сведений», и добавляли: «Все будет в порядке». Я возвращался домой и думал: «Наверное, сегодня придет». Заглядывал в ящик. Ящик был изнутри холодный, как погребок, пыльный, пустой погребок. Так было каждый день. Я не спал ночами, боялся не расслышать его шагов. Я знал, что он должен вернуться ненадолго, в отпуск. Он не возвращался. Я нашел конверт от Шелинова письма к нему и написал по ее адресу. Я спрашивал: «Что вы знаете об отце?» Ответа не было. Я все равно ждал его и в конце лета, и осенью, когда начались занятия, и зимой особенно. Уже мы долбали их под Сталинградом, и я думал в эти праздничные дни, может быть, он вернется или пришлет письмо. Я ждал его одного, но пусть он вернется с Шелей. Будем жить вместе. В конце концов, я на это согласен. Пусть он вернется с ней, если уж он без нее не может. Я написал ему об этом. Я писал обо всем, о занятиях, о себе, о Хайдере, о Фролове. Он не отвечал. В феврале я заболел, у меня началось крупозное воспаление легких, и Хайдер приходил в больницу, стоял около окна, а я смотрел на него с кровати. Теперь вся надежда была на него. Он каждый день заходил ко мне домой и смотрел в почтовый ящик и показывал мне руками. Нет. Его стали отгонять от окна медсестры. Тогда он ухитрялся передавать мне записки. В записках он писал: «Пока еще нет. Пока еще нет». Я болел тяжело. Двусторонняя пневмония, все время высокая температура. Мне не давали ни бумаги, ни карандаша. И я мысленно писал ему письма. Я писал ему вот что: «Ты всегда приходил ко мне, когда я болел. Помнишь, я заболел дифтерией, и ты пришел в больницу на Соколиной горе в белом халате. Тебя нельзя было тогда отличить от других врачей. А сейчас я болен, но ты не приходишь. Почему ты не пишешь мне? Что с тобой? Ты что же хочешь, чтобы я умер в этой больнице? Куда ты пропал? Где ты? Где Шеля? Может быть, я пишу тебе это письмо, а тебя нет? Тебя уже нет? Нет? Нигде? Никогда?» Я мысленно зачеркивал это письмо, комкал его, бросал в окно. Я начинал новое. «Отец, я болен воспалением легких, но, кажется, я начинаю поправляться. Ко мне часто приходит Хайдер, помнишь его? Тот, у которого отца...» Этого, пожалуй, не надо. И я мысленно зачеркивал фразу: «Врачи здесь хорошие. Как ты там? Где ты? Почему ты не пишешь? Я думаю только о тебе. А я ведь о тебе ничего не знаю. Иногда мне начинает казаться, что тебя нет, а я не могу без тебя». Концовка снова получалась, как в первом письме. Какая-то истерика. А отец этого терпеть не может. Неужели я не сумею написать обыкновенное, спокойное письмо из больницы? И я рвал это второе недописанное письмо и начинал третье. «Отец, я немножко болею, но это ерунда. Что-то с легкими, ничего особенного. Врачи хорошие, Хайдер приносит передачи. С продуктами все более-менее. Правда, 2 твоих костюма, синий и серый, я обменял на толкучки, на продукты. Помнишь, ты мне так и велел? Ну, что еще? Работали все лето на заводе, в основном по очистке территории и по сбору лома. Некоторые в цехах работали. Я жду тебя. Когда ты приедешь? Дела наши на фронте улучшаются, а от тебя ничего нет. Что с тобой? Когда я узнаю что-нибудь о тебе? Я так больше не могу». Нет, опять пошло не то. Опять не выходило тихое, спокойное письмо. И я рву третье и приподнимаюсь на кровати. В палате темно. Здесь еще человек 8. За стеной уже не детское отделение, а госпиталь. Палата для выздоравливающих. Я иногда слышу их голоса, как они ругаются, как иногда поют. Потом приходит сестра, и они замолкают. Часто слышу их смех, резкий мужской смех, от которого я уже отвык. И я всегда прислушиваюсь. Кто-то из них смеется очень похоже на отца. Когда я его слышу, я поворачиваюсь к стенке и выбиваю морзянкой. «Товарищ Островский, отзовитесь!» Но никто мою морзянку не слышит. Просто им и в голову не приходит прислушиваться к отделению малолеток. А я стучу, стучу, пока сестра не появляется и не кричит на меня: «Островский, перестань баловаться! Вот ты хулиганишь, а у тебя температура 39,4!» Я перестаю ей лозить по кровати, ложусь на спину и смотрю в потолок. Белый, высокий потолок, как маленькое, беззвездное и очень низкое небо. Совсем низкое, побеленное заново и слегка потрескавшееся небо. А в середине — звезда, матовый больничный плафон.